Кондурские девочки разливают чай. Он видит перед собой трогательно женскую, классически чистую ясную женскую красоту. Как? С каких высот спустилась эта богиня? Целует ей с видимым чувством руку. Благоговея, богомольно и так далее. И чуть ли не руки дрожат. Чуть ли не готов все бросить, но не бросает ничего, а уходит, и все его при нем. Сумка и коробка. Тоже красавец. Они предназначены друг другу, думает она. Он уходит, а в аэропорт он едет не один, а с одной старшеклассницей из своего юношеского лектория. Такие пироги. Она навязалась его провожать. Чудо на ножках, рот пухлый и сонные глаза, детская походка, волоча ноги в луноходах. Папа с мамой заставляют носить из-за морозов. Ребенок есть ребенок, хотя ей уже 15, могла бы и повзрослеть. Но она знает толк в эротике и не хочет быть девушкой. Остается ребенком для своего мужчины. Сон во всем, лень. Волочит свои луноходы, шаркает, держась за карман пальто своего учителя. Рот надутый, не хочет, чтобы он уезжал. Мужчины по дороге делают стойку, принимая ее за дочь папы. Не то, чтобы провожают взглядами, но скорее прячут свои нескромные глаза и образуют почетный караул плюс 2 секунды спустя. Девочка из хорошего дома. Родители эмигрируют вот-вот, ждут разрешения. А она то ли убегала уже из дому, то ли хочет дожить до 16, получить паспорт, прописку и гражданство, остаться здесь, чтобы только не упустить его, свое главное достижение в жизни. Как-то прошлым летом она к нему заявилась, улизнув с дачи, где ее стерегла бабушка, позвонила в дверь, лениво вошла. Он сделал вид, что озадачен, шутливо поднявши брови смотрел. А незадолго до того он кое-кого проводил, выпроводил одну иностранку, которая ему устроила зарубежное турне по университетам, и которую он в результате угостил анекдотом, что любовник — это спонсор мужа. А эта иностранка со знанием русского, переводчица, и с большими сумками через плечо, где находились ее подарки русским, эта иностранка печально хмурилась, задумывалась и была готова уже увезти бойфренда в багажнике своего автомобиля в ее пустынную безоблачную жизнь, где она жила все еще одна. Но он-то что-то сомневался, кивал на семью, поскольку уже переспал с настырной бабой и затосковал от этого насилия. А вот теперь он серьезно смотрел на свою ученицу, затем проговорил: «Ну, заходи». Она зашла, прошла, куда он ее пригласил, а именно на кухню, и без памяти прижалась к нему. Первая любовь. Вот что. 14 лет ей было, а затем она плакала и не хотела уходить, вся была прямо в горячке. Лолита — инициатор, маленькая кокотка с добрым сердечком, в сущности, ребенок. И вот вам красавец, и вот вам красавица, и финал такой, что красавец выгнан из дома женой с битьем морды. Причем это он бил и сломал жене зуб, а произошло это потому, что жена узнала об аборте юной ученицы. Ученица сама звонила с целью отбить и бесстрашно встречалась с Матроной. А Матроне это было на руку. У нее оказался школьный друг, который потом тут же сразу вошел в семью. Надстроил над домом в деревне 2-й этаж. Художник и золотые руки. В свою очередь жена, которого с 3 детьми, долго жила. Это все знали. С одним еще художником, халтурщиком и богачом. И в конце концов художник-бедняк был сманен бывшей школьной любовью, женой нашего красавца, и стал строить себе мастерскую в деревне, уже на основе ее семейного дома. Такие дела. Все устроилось таким образом. Красавица же, наша Минерва, после одного ночного бдения оказалась тоже на грани аборта, но стойко выдержала искушение. Родила девочку без мужа, и подруга встречала ее из роддома, и первый месяц еще жила с ней, поддерживала после кесарева сечения, таскала ей с рынка клюкву, но потом съехала заканчивать свою личную диссертацию. Не все жить чужой жизнью. Минерва же выписала тоже красавицу-мать, пенсионерку из южных садов. Старуха засела с девочкой, а Минерва пришла на работу слегка высохшая, классическая мраморная статуя. Но теперь уже точно мраморная, ибо бескровная, известковая, зажигает одну сигарету, а другую, и встречает изредка классического Минина и Пожарского с бородой, слегка с прибитой прической, который все хлопочет и судится насчет деточек, отобранных у него лихой женой, вот тебе и усталая Матрона. Особенно насчет младшей, все кружит вокруг родного пепелища, и в частных беседах все выступают с уклоном в воспитании детей, в супружескую верность и с уклоном в образ женщины-матери и хранительницы очага, как выступают многие сильно погулявшие мужчины, и таковы же женщины в возрасте, которые, наконец, поняли, что почем, а то раньше не понимали и развлекались, кто во что горазд, жили как во сне, а теперь раз и проснулись. Как идет дождь? Существуют тайные обстоятельства, которым так и не удается выбиться на поверхность, стать известными, получить право на существование. В частности, в любой группе знакомых обязательно найдется пара людей, может быть, далекие друг другу, муж какой-нибудь Томы и некая соседка Томиной подруги зовут Наташа. Муж Томы и незнакомые ему Наташи терпеливо ждут своего часа, прозябая в тиши и обыденности. И тем временем муж Томы постепенно и тихо старится, спит после работы и водит дочь на уроки музыки. А Наташа тем временем растет, переживает свою первую любовь где-то там, в институте стали, потом тихо и мирно начинает постигать, что многое уже прошло и не вернется. А Тома и муж Томы, и все Томины друзья, то и дело собираются на мелкие семейные торжества. И Томина подруга тоже ходит на те самые семейные торжества. Там все эти знакомые друг другу люди развлекаются по раз и навсегда заведенному канону. И Томина подруга возвращается домой, где в соседней комнате невозмутимо сидит над книгой, это Наташа, и даже не спрашивает, что и как было. Наташа совершенно твердо знает, что компания соседки никаким образом ее не касается, что там идет своя жизнь, свои праздники и свои события. Так что сама Наташа тоже иногда исчезает из дому в субботний вечер и приходит домой, как ни в чем не бывало, хотя зачастую оказывается, что соседки все-таки еще нет, и Наташа снова сидит с книгой. Так идут эти два параллельных потока жизни, пока однажды Наташа и ее соседка в магазине не сталкиваются лицом к лицу с мужем Томы, который несет авоську с бутылками и обрадованно восклицает: «Вот я вас где нашел!» В разговоре проскальзывает, что у мужа Томы на днях день рождения. Отсюда и авоська с бутылками. Наташа ждет, когда можно будет следовать дальше. И тут муж Томы ласково говорит ей, чтобы она тоже приходила. «Приходите тоже и вы!» Наташа соглашается. Она ходит без запинки всюду, куда ее приглашают. День рождения так день рождения. Наташа таким образом принимает на следующий день активное участие в подготовке к празднику, покупает и со своей стороны какой-то чисто мужской подарок. Они обе с соседкой готовы уже к 6 часам вечера и отбывают при полном параде, чтобы прийти первыми. Затем Наташа наблюдает по порядку весь ритуал, все эти тихие беседы до начала торжества, под запах утки, которая еще сидит в духовке. Наташа аккуратно ест свою порцию и прислушивается к застольной беседе, которая ей не так уж незнакома, поскольку все эти люди точно таким же образом разговаривали за столом и у нее на квартире, на мелких семейных торжествах по поводу дня рождения соседки, в то время как сама Наташа состояла в должности «подай, прими, вымой тарелки». Но теперь все иначе. Теперь один из присутствующих вдруг отодвигает от стола свой стул, садится по-новому и говорит: «Простите меня, Наташа, я случайно сел к вам спиной». Потом происходит все как обычно. Тома в 10 часов вечера уходит укладывать дочь и не возвращается. Юный Орлов уходит в кухню выяснить отношения с дамой сердца. Соседка Наташи пошла провожать дорогого ей гостя. И в районе 11 часов в опустевшей комнате Наташа осталась у проигрывателя одна и слушает пластинки. И к ней подходит муж Томы и гладит ее по голове. «Оставьте меня в покое», — говорит Наташа, — «я не люблю пьяных». «Я не пьян», — бормочет муж Томы. «Наташа, Наташа». «Нет, я не люблю пьяных», — упорно твердит Наташа, когда они кидаются на все, что есть под рукой. Эта дикая сцена с мужем Тома имеет свое продолжение, хотя вся дикость и невероятность нового поведения мужа Томы и нового положения Наташи уже не так подавляет Наташу. Она как будто все забывает, когда все выходят из подъезда на морозную улицу. Юный Орлов совершенно пьяный, сломавшийся в финале объяснения на кухне, и теперь яростно скрежещущий зубами. Сама растерянная Наташа и муж Томы, ласково придерживающий Орлова. Они ведут Орлова к стоянке такси, но этот безумец вдруг вырывается и провозглашает, что он обязан проводить Наташу. Джентльменство прямо-таки распирает его. Он ни за что не садится в машину, скрежещет зубами и, уезжая, почему-то бросает из окошка рубль, так что Наташа еле успевает сунуть ему этот рубль обратно. И юного Орлова уносит вдаль такси. А Наташа и муж Томы, объединенные этой упорной борьбой с Орловым, которую они вели, не сговариваясь, вдруг остаются одни на улице. И все начинает неотвратимо катиться к заключительному эпизоду этого дня, когда Наташа стоит на лестнице, а муж Тома говорит, что это все равно будет, как идет дождь или падает снег, и вдруг целует Наташу на колено. И это у них были единственные красивые слова на многие годы вперед. Но Наташа совершенно не приняла во внимание, что это были именно красивые слова, как не принимала потом во внимание очень многое, и то, что однажды он сказал ей, что любить друг друга — это одно, а иметь ребенка — это совсем другое. Но все его слова и действия, все это как бы падало в пропасть, исчезало без следа, попадало на каменистую почву и никак не всходило, потому что Наташе было все равно, что и как говорится и что с ней происходит. Она в каком-то смысле махнула на себя рукой в этой ситуации, забыла себя начисто, и единственной заботой Наташи было все эти годы, чтобы ее тайна сохранилась, и Наташа никому никогда ни словом не обмолвилась об этом, И муж Томы тоже, само собой разумеется, молчал. И даже, когда все прекратилось, никто ничего не узнал. Ни того, что говорилось, ни того, кто плакал и кто при этом сказал: «Я не способен, наверное, долго любить». Никто ведь не планировал, чтобы это кончилось чем-то серьезным, какими-то катастрофами, изменением жизни и соединением двух любящих сердец. С самого начала никто ничего подобного не планировал. И ни тени надежды тут не должно было быть, ни тени надежды даже на то, что кто-нибудь когда-нибудь бы узнал, что у Наташи была любовь. Но иногда все-таки что-то прорывается у Наташи, и в таких случаях она говорит, что было у нее кое-что, но только по соображениям здоровья, и что ей надоело самой все организовывать, и она решила это дело поломать. Ночь. Со стороны может показаться, что ночи и не было вовсе, той прекрасной ночной поры, когда все начинается и разворачивается так медленно, плавно и величаво, с великими предвкушениями и ожиданиями самого наилучшего, с такой долгой, непрекращающейся темнотой во всем мире. Может показаться, что именно такой ночи и не было вовсе. Настолько все оказалось скомканным и состоящим из непрерывно сменяющих друг друга периодов ожидания и подготовки к самому главному. И таким образом драгоценное ночное время так и прошло, пока выгнанные из одного дома гуляющие ехали на трех машинах в другой дом, чтобы и оттуда, словно вспугнутые, разлететься раньше времени по домам, пока еще не рассвело, с единственной мыслью поспать перед работой, перед тем, как вставать в 7 утра. А ведь именно этот аргумент, что надо вставать в 7 утра, и был решающим в том крике, которым сопровождалось изгнание гуляющих из дома номер один, в котором они собирались с 8 часов вечера, чтобы отпраздновать большое событие — защиту диссертации Рамазана, угнетенного отца двоих детей. Таким образом, нельзя сказать, что всех разъединило именно желание выспаться перед тем, как пришлось бы вставать в 7 утра. Это соображение, так часто повторявшееся в крике родственников Рамазана, никого не трогало и ни у кого не засело в подсознании, чтобы затем неопознанное подняться из глубины, развеять теплую компанию, которая всю эту долгую ночь столь яростно держалась вместе, выгнанная из одного порядочного семейного дома и полетевшая на трех такси искать себе приюта в другом доме. Нет, соображение о 7 часах утра никого бы не остановило. Тем более, что в тот момент, когда оно столь часто произносилось родственниками Рамазана, оно звучало смешно, нелепо, беспомощно, и отдавала старостью и близкой смертью, желанием прежде всего заснуть и отдохнуть. А все гуляющие были полны надежд и детского стремления развеяться, размахнуться на всю ночь, проговорить и поплясать, и пропить хотя бы и до утра. Именно это их стремление и вызвало понятное противодействие со стороны родственников Рамазана, вынужденных принимать всю эту чудовищную, чуждую им компанию, в которой были и абсолютно незнакомые им пьяные люди. Так что глава дома должен был ограничить выдачу на стол спиртного и держал при себе несколько бутылок с особенно крепкими напитками, отпуская по рюмочке избранным, еще не успевшим захмелеть гостям. А Рамазан, бессильно ругаясь, то вопил, что почему же это вчера на своей защите некто Панков выкабенивался всю ночь, как хотел, и никто ему ни слова не сказал, потому что это была его ночь, понимаете? Его ночь. А тут же сидевшая Рамазанова жена, тихая и скорбная Ира, была бледна, от унижения, от позора принимать участие во всей этой возне рамазановых родственников и самого Рамазана, от позора быть выставленной на поглядение всем этим людям, на глазах у которых бледный Рамазан беспомощно кричал, что любит свою Ирку, с другого конца стола и кричал, что шлет в ж всех своих родных, которые в его ночь делают с ним, что хотят, но пошли они все в ж. В это время один из гостей Рамазана, наиболее пьяный и шумный, был уже спущен с лестницы и ушел неведомо куда, оставив свой вельветовый пиджак на вешалке, поскольку ему насильно надели пальто прямо на праздничную белую рубашку. А он не понимал ничего, очевидно, что с ним делают, и не сказал ни слова, что у него еще тут где-то висел пиджак. Этого гостя также оплакивал Рамазан в своих скорбных речах, периодически закруглявшихся все той же фразой о том, что он шлет всех в же. Кстати сказать, Рамазан один разглагольствовал, сидя в длинной веренице молчащих вокруг стола гостей. Гости, вся та гуляющая компания, которая затем ехала продолжать веселиться на трех такси, все эти гости не чувствовали себя оскорбленными или оплеванными, так как на их глазах разворачивалась все та же самая история, знакомая им еще со студенческих лет, когда каждое угощение у Рамазана кончалось бесчинством со стороны Рамазана, его бессильными криками в кухне, в окружении озабоченной родни, и, наконец, отъездом из этого дома всех гостей Рамазана, тогда еще бесшабашных студентов, которым хватало наглости тут же, за столом, с пирожными и салатом, ругаться с Рамазановым отцом на всевозможные возвышенные темы и уезжать, оставив за собой потрясенные основы бытия рамазановых родителей. На этот раз один Рамазан вел всю ту же возвышенную войну за свои человеческие права. Все же остальные молча сидели на своих стульях и табуретках и на тахте, подперев стену, и переглядывались. Наконец, Рамазан вдруг вспомнил еще одно обстоятельство своей бедной юности, и при родителях, и при Ирине завел свою старую песню о том, что Анька, даже Анька, и та не могла когда-то там спуститься на 6 этажей ниже, а он стоял и ждал, а она его презрела и не вышла к нему, и так далее. Похоже было, что Рамазан собирается вспоминать все свое горькое прошлое, все свои упущения, однако он не вспомнил случая с девушкой Людой, и слава Богу, что не вспомнил. Вероятно, в этих его разгромных речах была какая-то своя система, и он забывал то, что ему было уже совсем не втерпешь вспоминать. Ту девушку Люду, например, которая уже жила у него, привезенная им откуда-то с юга, самолюбивая и гордая девушка Люда. А потом она просто исчезла. Собрала свои 2 платья и канула в неизвестность, поскольку Рамазан все показывал и показывал ее своим многочисленным друзьям, и этим смотринам и обсуждениям не было конца, и народ Люду не принял, хотя как раз родители желали своему Рамазану именно такую самостоятельную жену. Но Рамазан упустил какой-то момент, возможно, сознательно упустил, и Люда канула в безвестность со своей гладкой черной головой и простейшим оранжевым шерстяным платьем, которое шло у нее как праздничное. Теперь у Рамазана была жена Ирина, молчаливо презирающая его, и было 2 детей, которым также светило впереди унаследованное от матери горькое, нетерпеливое презрение к Рамазану, к его вечной боязни потерять дом и детей из-за того, что Ирина когда-нибудь решится и скажет: «Уходи совсем». Ирина однажды рассказывала нечто подобное о своей подруге, которая взяла и просто выгнала мужа, отца троих детей, просто выгнала, сказав, что прекрасно и лучше проживет сама, и никаких денег ей не надо. Это был единственный случай, когда Ирина рассказывала о чем-то с воодушевлением, и Рамазан, также знавший о горькой участи мужа этой подруги, отца троих детей, все очень живо до сих пор себе очевидно представлял, потому что об этом в своей разгромной речи за молчащим столом он ни разу не упомянул и даже ни малейшим намеком не коснулся этой темы, а все кричал о некоем Панкове, о водке, о шести этажах, которые не в силах он был однажды преодолеть на пути к постели Аньки. И все это говорилось в присутствии достопочтенных родителей и самой мирно улыбающейся Аньки, так же давно матери детей. Это говорилось и в присутствии почти в обмороке сидящей Ирины, которая и пошла сюда только из-за каких-то самых мученических соображений вынести, вытерпеть этот пошлый ритуал с поздравлениями. А теперь вынуждена была выносить и вытерпливать гораздо более пошлое и мерзкое откровенность Рамазана, бледного, потного, в расстегнутой рубашке. В результате, когда Ирина срочно уезжала, Рамазан даже не пытался прельщать ее развлечениями, которых все ожидали в связи с отъездом из отчего Рамазанова дома. И полночь наступила уже без Ирины, зато появилось новое лицо, некто Дина, и в такси все были вынуждены размещаться уже с учетом ее присутствия. Причем во время посадки произошли небольшие инциденты. Никто не хотел ехать вместе с этой новоявленной Диной, появившейся так внезапно, так наивно и откровенно, из тьмы и небытия. Это все было делом рук Федора. Это было влияние именно его наивности и откровенности. Это он внезапно, среди ночи, на улице под фонарем, раскрыл руки и с криком кинулся куда-то. И под этот крик там где-то произошли молниеносные переговоры. И вот уже победный Федор вел под крылом девушку в оранжевом пальто, пьяную и роскошную, которая сразу же заболтала по-английски и в такси без умолку пела и вообще развлекала народ. Рамазан, бледный от пьянства, крикнул им вслед при посадке в такси, что Федор здоровенький, у него нет трипера. Затем, правда, Рамазан заглох и в дальнейшем ехал в такси как мертвый, но по приезде на место напомнился и стал твердить, как попугай, одно и то же, что Федор у нас здоровенький, и мы его не выдадим. Все уже сидели за столом в тихой ночной комнате, где был зажжен полный свет, и все словно проснулись после веселой гонки по улицам, оказавшись лицом к лицу с чистым пустым столом, тремя бутылками этой оранжевой Диной, которая обеими руками все время поправляла прическу, и вскоре озлобленным Федором. «Эти мои родители, — кричал с обидой Рамазан, — это моя мама, она на лестнице, вы знаете, что сказала? Она сказала, что всю жизнь была доброй и глупой мамой, а теперь она больше глупой не будет. Федор, ты у нас здоровенький, помни». «Или ты заткнешься, — сказал Федор с яростью от колен своей Дины, — или я тебя отсюда выкину». Таким образом, началась вторая половина ночи, которая прошла теперь уже под знаком всеобщего внимания к Дине, изучения ее поведения, ее жестов и в особенности того, как она трогательно чувствовала за собой некую вину и все время прикладывала ладони к груди и говорила: «Я извиняюсь». Это у нее проскакивало каждые 5 минут. Она оставляла все другие занятия, чтобы извиниться, на что все присутствующие хором говорили ей: «Все нормально». И дело шло дальше. Федор поначалу исполнял с ней все свои церемонии. Называл ее «маленькая», ходил с ней в коридор, звонить ее родителям и стоял за ее спиной, пока она объяснялась с ними долго и путанно. По всей видимости, ей там было сказано, что она может вообще домой не возвращаться. Об этом можно было в дальнейшем судить потому, что она так и не возвратилась домой этой ночью, несмотря на то, что ей были предоставлены все возможности. Федор обслуживал свою Дину по самой высшей категории. Он сидел перед ней на корточках. Он защищал ее яростно от обидчивых воплей Рамазана, который, ко всему прочему, еще и кричал, обращаясь неизвестно к кому: «Девушки, вам ведь жаль, что с вами нет вашего великана с большими добрыми руками?» А Федор, скрючившись, шептал своей Дине лихорадочным шепотом: «А ты не разговаривай, не откликайся, ты не говори с ними». Рамазан уже, он вопил: «Ты мне не нравишься». Но Дина начала уже обрисовываться, проступать сквозь свою оранжевую масть, сквозь все эти краски своей юности. Она начала упрямиться и возражать Федору: «Я не малыш, мне уже 20 лет». И она упорно разговаривала со всеми вкупе, адресуясь к сидящим за столом, как к чему-то обобщенному. Она многозначительно говорила, подняв рюмку: «Ку-ку, мальчики!» А Рамазан все тянул свою песню о здоровеньком Федоре, а Федор бешенел и скрючивался у ног Дины. Но сама Дина, как ни в чем не бывало, болтала, обращаясь ко всем сразу, и только время от времени замолкала, обводила публику взглядом и проникновенно говорила: «Я извиняюсь». Как видно, ее все еще мучил тот факт, что она проявила ночью на улице позорную слабость перед лицом всесильного гиганта Федора и пошла под его крылом, под его защитой прочь от своей прежней компании, которая ведь тоже куда-то направлялась и имела какие-то планы на эту ночь. Дина поэтому все строже и строже обрывала окончательно раскисшего Федора и один раз даже заявила, что ее просто так не возьмешь и что она себя ценит и просто так с ней не познакомишься. Это вызвало новый поток слов у Рамазана и новую вспышку ярости у Федора, который просто встал и пошел стеной на расстроенного Рамазана, сидящего перед своей водкой в полном запустении. А Дина, как заведенная, все повторяла: «Я пьяная, я извиняюсь, и это потому, что нельзя, ни-ни». Она считала своей святой обязанностью расставить все по своим местам, объяснить случившееся с ней происшествие. Но вместо связанного оправдания она говорила что-то о каком-то человеке, от которого зависит ее посещаемость в институте. Много говорила также об этом институте, где ее держат только за голос, за пение, поскольку интеллект отсутствует. «Да что ты!» — жарким шепотом убеждал ее Федор. «Перед кем ты?» Так все это шло и шло, пока, наконец, Федор не плюнул и не ушел, в чем был, на улицу, на холод. В это время уже в разгаре были танцы. И Дина плясала, как заведенная, как бы не замечая, что все начали уже расходиться, и первым отправился во свояси в свое теплое гнездо опустошенный Рамазан, а за ним потянулись и остальные, громко переговариваясь в прихожей, в то время как в комнате плясала и плясала Дина, все время имея в поле зрения зеркало и поправляя прическу обеими руками. Она словно не хотела замечать того, что хозяйка легла спать в другой комнате, а остальные уже были на лестнице и во дворе. Находившийся на улице Федор встречал всех вопросами: «А что, она еще не ушла? Что она еще там делает? Она что, поселилась там?» Так все это ночное бдение и закончилось. Хотя именно на этих вопросах Федора оно не могло еще закончиться, и Федор с хозяином дома был вынужден вернуться в пустую квартиру, где гремела музыка и плясала Дина, и скоротать оставшиеся до работы 2 часа за пустейшими разговорами. Хотя впоследствии хозяин дома и говорил, что за последние 3-4 года на его памяти эта Дина была единственным любопытным человеческим экземпляром, достойным всяческого внимания. Н. Над этим случаем охотно смеялись все. Но после того, как Шура стал его рассказывать, уже не только в узком кругу, но затем и в широком, смех над этим случаем потерял всякий смысл. То, что Шура рассказал в узком кругу как удивительный случай, сразу же стало известно по разным каналам всем. И поэтому, когда Шура стал рассказывать то же самое широкому кругу, он, неосведомленно, не ведая о том, стал повторяться перед этим широким кругом лиц. И те были вынуждены каждый раз делать вид, что ничего не знают, и вынуждены были делать вид, что удивляются, смеются, открывают для себя новое в человеке. Это само по себе было утомительно. 2 раза слушать одну и ту же историю, да еще 2-й раз не в четкой, сухой, выделяющей главной интерпретации, а в подробном, излишне живописном изложении с авторским оттенком игривой обиды и неподдельного возмущения. И то, что в первый раз закулисно прозвучало как захватывающая, обнажающая некие глубины история, во 2-й раз в авторском исполнении для более широкого круга выглядело уже как настойчивое желание осмешнить, опозорить, выявить порок и так далее. А уж это выглядело как предприятие воистину жалкое, неуместное, обнаруживающее желание оправдаться, потому что всем известно, что опозоривание кого-либо для другой стороны является самоутверждением, у каждого действия есть противодействие и так далее. Так что 2-й и все последующие разы, когда Шура повторял свою историю, а он повторял ее на все лады, как будто пытаясь в конце концов найти в ней какой-то иной еще смысл, кроме видимого всем, это Шура уже не встречал столь большого интереса, как раньше, но, несмотря на это, не умолкал. Как будто эта история, которую он без конца рассказывал, требовала своего выхода, и он не мог ее носить в себе, раз уж она была столь смешной, психологически неожиданной и еще никем не объясненной. Шура рассказывал, что даже в мыслях не имел ничего общего с тем, чтобы захотеть коснуться этой женщины. «Назовем ее Н», — говорил он, уже зная, что все знают, о ком идет речь. Но все-таки делая вид, что ни за что и никогда ничего не скажет, и будет один сдерживать напор разгоряченной толпы, не желая позорить доброе имя женщины. И видно было, что Шура намеревается эту историю хранить в себе до старости, как некое свидетельство своей силы, молодости и определенной славы. Ведь все, конечно, понимали и легко объясняли причину, по которой Н обратился именно к Шуре. Шура был в своем роде спортсменом, в своем роде рекордистом, искателем все новых и новых приключений, не находящим никакого утоления и предела. Другое дело, что эта история с течением времени перестала кого бы то ни было волновать, потеряла свою остроту. Здесь сыграла роль еще и то обстоятельство, что женщина, которая и была 2-м лицом в этой истории, ничего не опровергала, никак себя не проявляла. Хотя в тот момент, Когда все передавали из уст в уста эту историю, не зная еще, кто такая Энн, именно она повела себя так, что все сразу все поняли. А ведь она вполне могла не выдать себя, ведь в поездке принимали участие многие женщины, и мало ли кого из них можно было заподозрить, ведь в гостинице они все занимали одиночные номера, и все достаточно много пили горячительных напитков на банкете. Все принимали участие в застольной беседе и во всем этом, что имело такой неожиданный результат. Но именно она, одна из всех, как будто слегка расстроилась, опечалилась, погрустнела сразу у всех на глазах, и в этом еще был некий оттенок усталости и безразличия, хотя она могла спокойно принять то же самое выражение лица, как у всех, выражение обостренного интереса, легкого негодования и стыда, смешанное с невольной улыбкой. Но она, это Энн, которую все сразу угадали, она не попыталась даже дослушать до конца все это вынести, а просто пожала плечами и отошла к своему столу, в то время как все остальные, сгруппировавшись, повторяли подробности, сообщенные накануне узкому еще кругу Шурой. Эта Энн могла вполне спокойно замаскироваться и не отходить так явно от общей группы, показывая, что ей все эти пересуды неинтересны. Ей не могло это быть неинтересным, если бы она продолжала оставаться такой, как все остальные женщины. Но она из-за последнего события стала совсем другой. Это событие поставило ее в необычайное положение опозоренного человека, но опозоренного не явно, не в лицо, и поэтому тоскующего тоже неявно. То, что Энн тосковала, это было сразу видно. Внешне это проявлялось выражением как бы скуки, рассеянности, усталости и равнодушия. Энн, обычно столь веселая, жизнерадостная, полная огня женщина, еще совсем не старая, вдруг на глазах у всех стала скучать. Как раз это ее состояние пришлось на самый разгар деятельности Шуры. Он, кстати сказать, сидел в той же самой комнате, что и она. Энн. Шура безумно много смеялся каким-то восторженным смехом, который иногда нелепо раздавался посреди делового гула, царящего в комнате, и вызывал у всех недоумение. Однако, как и следовало ожидать, с течением времени вся эта история потеряла свою актуальность. Случились новые истории, не такие, правда, пикантные, как история Шуры, но все-таки имеющие право на всеобщее внимание. А Шурина история отошла на второй план, и это ничем невозможно было восстановить. Шура даже пошел на то, чтобы обнародовать имя Энн, и несколько раз даже преднамеренно проговаривался, но и это уже ничего не изменило. А выражение лица Энн по-прежнему не изменялось, как будто ей скучно было сидеть за столом и работать на этой работе. Это не было скрытое, замаскированное выражение горя или обиды, это была самая настоящая, неприкрытая, даже какая-то непреодолимая, естественная скука.